настоящим завещанием, отчетливо произнося слова, начал читать Византини, назначаю свое имущество следующим образом. Издательство переходит к моим детям, Антонио и Анне, в равных долях, так же, как и особняк на улице Сербеллони в Милане. Присутствующие рассеянно слушали пункты завещания. Они давно знали, кто и что получит после смерти Джованни Равесси. Охотничье поместье отходило внуку Джованни, вилла в Стрезе, его младшей сестре Патриции. Яхту Каприччо и виллу в Порто-Ротондо получал Пьетро, а венецианский дом издательства становился собственностью Сони и Антонио. Своей любимице Марии Карлотте Равести завещал самое дорогое, что у него было — старика римлянина. Все расценили это как причуду выжившего из ума деда. Какую ценность может представлять собой устаревший печатный станок? Под монотонный голос нотариуса Соня мечтала о богатых великосветских приемах, которые она теперь будет устраивать в своей любимой Венеции. Анна продумывала план, как бы выжить из старинного дома на улице Сербеллони семейку брата. Пьетро видел себя на борту красавицы яхты в окружении полезных для него людей. Антонио же, слушая отцовские распоряжения, лишь удивлялся, откуда у старика за неделю до смерти взялись силы исписать столько страниц. «Все драгоценности моей жены Веральды», — читал между тем нотариус, за исключением гарнитура из бирюзы и бриллиантов, должны быть поделены уважаемым ювелиром Роберто Кортезини на две равноценные части и переданы во владение моей дочери Анне и моей невестке Соне. Вышеупомянутый гарнитур, а также восьмая часть ценных бумаг, хранящихся в Банко ди Кредито, переходит к моей бывшей невестке и матери Пьетро Федерике Франчи. Пьетро вспомнился вдруг. Последний семейный сбор. Была пасхальная суббота. Обед уже закончился. Официанты подали кулич и разливали шампанское. Старик поднял бокал. «Я хочу выпить за стадо козлов», — сказал он с какой-то злорадной улыбкой. И, видя, что все смотрят на него с недоумением, разъяснил. «За вас, присутствующие мужчины!» В столовой воцарилась гробовая тишина. Официанты деликатно вышли. «Мне недолго осталось», — продолжал дед. «Поэтому скажу вам откровенно, вы с вашими дурацкими амбициями готовы развалить то, что я строил всю жизнь. Но сколько бы вы ни суетились, вам это не удастся. Даю слово». И, спокойно встретив взглядом поток злобы, устремленный на него из каждой пары глаз, он поднес к губам бокал. Неожиданно он побледнел и закашлялся. Все подумали, что это конец. Однако старик дотянул до середины августа. Но теперь, слава богу, руки у них развязаны. Они полностью перестроят работу издательства и выведут его в лидеры европейского рынка. 9 августа 1975 года дальше следует подпись «Джованни Равести», — закончил нотариус и смолк. Все, кроме Марии Карлотты, которая успела за это время составить из лежащих на столе скрепок длинную цепь, насторожились. В завещании не было ни слова о тысячах миллиардов, которые должны были лежать в Швейцарии в одном из банков Лугана. «А миллиарды?» — первой задала волновавший всех вопрос Анна. Она вскочила с места и обвела глазами сидящих, как бы стремясь удостовериться, понимают ли они серьезность происходящего. Джованни, Патриция, Соня, Антонио и Пьетро с немым вопросом повернулись к нотариусу. «Только Мария Карлотта», — продолжала увлеченно заниматься скрепками. Византини лишь развел руками. «Не знаю, что и сказать. Здесь, — он указал на документ, — о деньгах ничего не сказано. Они должны были быть разделены поровну между отцом и тетей Анной», — с уверенностью сказал Пьетро.